диктовать ему нравилось. Волновала близость девушки. Интересно было наблюдать за ее действительно такие виртуозные работы. И более того, начав вслух читать текст, он стал спотыкаться на огрехах и тут же исправлял их, иногда задумываясь и давая ей паузу, отдых. Несколько раз она сама не смело, деликатно, но точно подсказывала нужное слово. Сочеталось, как говорится, приятным с полезным. Легкое ухаживание с серьезной редакторской работой. Она печатала без отдыха 2 часа, и вдруг, добив страницу, хотя не окончена была фраза, вынула закладку, аккуратно сложила перепечатанные страницы и накинула на машинку чехол. Олеся немного задела такая неожиданность, будто услышала звонок. «Вас кто-то ждет?» «Уже почти ревниво?» — спросил он. «Папа и мама». Серьезно ответила она, пожалуй, впервые не покраснев от его вопроса, хотя спросил он явно с иронией. На улице он пригласил таки ее поужинать в кафе. Эльвира отказалась, даже, кажется, обиделась, во всяком случае, в словах ее. Олесь уловил что-то такое, мол, я не из тех, кто ходит по ресторанам. Ему это понравилось. Уже немного не смело предложил подвезти ее домой на такси. Девушка неожиданно охотно согласилась. Она жила на Громадской, на одной из тех улиц, что оказались в центре столицы, но выглядят забытым селом. Неасфальтированные, грязные, с деревянными домами, частными. Постройки первых послевоенных лет, когда фронтовикам давали лес и кредит. Говорят, архитекторы боятся этих районов. Большой снос. Проще и легче занимать под новые микрорайоны и лучшие пригородные земли, которые могли бы кормить город овощами. Закон Марксовой земельной ренты высокообразованные экономисты забывают вместе со сдачей экзаменов. Олесь раньше снимал комнату в старом районе, потом жил в новом микрорайоне, откуда до редакции добирался больше часу. Потому часто думал и даже писал о загадках градостроительства. Был сентябрь. Прошли дожди, и таксист отказался плыть по Громадской. Таксистам все дозволено. Хочет едет, хочет не едет. Пришлось им поодиночке идти по старенькому разбитому изломанному тротуарчику. Там, где он разрывался, приходилось скакать, как зайцем, с кирпича на кирпич, набросанные, наверное, кем-то из тех, кто потерял тут в грязи сапог. За высоким забором, у которого Эльвира остановилась, предупредительно и красноречиво гавкнул волкодав, мол, проходи мимо, не останавливайся. «Даян! Даян!» — позвала Эльвира. Загремела цепь, и собака рядом с ними, но по ту сторону забора бросила на доски лапы и по-иному приветствовала хозяйку. Радостно тявкнула, но потом как бы жалобно заскулила. «Умненький! Умненький! Как человек!» Счастливо засмеялась Эльвира. Странно, но тогда ему, романтику Забавскому, понравилась в ней и эта привязанность к собаке. Вспомнил, как говорили в их деревне, собаки любят добрых. Ему хотелось постоять с девушкой у калитки, вспомнить то деревенское, родное, что все мы познали в юности и о чем часто грустили в городе, где нет даже времени померзнуть на ветру. Но Эльвира поспешно распрощалась. Тогда он, не жалея ботинок, перешел на другую сторону улицы и при свете уличного фонаря оглядел дом за забором. Хороший дом, большой, обшитый шалевкой, под железной крышей. Оцинкованная, омытая дождями жесть, блестела в лунном свете. Светились 2 окна с красивыми гардинами. Появился свет в 3-м ее окне. Олесю, одетому в легкий плащик, представилось, как там уютно, в этом доме, где, конечно, натоплено, пахнет вкусным ужином, включен телевизор. По всему, видно, живут зажиточно.